Глава 4. Мортон небрежно кинул перчатки на трюмо, расстегнул несколько верхних пуговиц на сорочке, подошел к небольшому столику из красного дерева, налил себе водки и залпом выпил ее. Он только что вернулся домой и чувствовал себя отвратно. День выдался не из легких, у него было над чем подумать. Во-первых, нужно было разобраться с той информацией, что он получил от Блиссара. А во-вторых, вдова Альтер. Сам факт ее существования отодвигал на дальний план многие вопросы и задачи. Мортон поставил стакан на столик и прошел в спальню, где, не раздеваясь и не снимая сапог, лег на огромную кровать, закинув руки за голову. Интуиция подсказывала, сюрпризы только начинаются. В последнее время они посыпались на него градом. С чего все началось? Ах, да, со встречи с одним юношей. Когда несколько месяцев назад к нему в Полонье подошел незнакомый молодой человек и представился мистером Джей Мартином, Мортон не удивился. За последние годы такие встречи стали для него привычным делом. Его находили, где бы он ни был, и предлагали дело. Так выражались практически все его заказчики. Его губы дрогнули в насмешливой ухмылке. Он вспомнил свой разговор с мистером Мартином. Сначала Мортон даже не воспринял его всерьез. Он-то знал, что в империю возвращаться не собирается, поэтому браться за дело князя не намеревался. Джей оказался настойчивым. Не старше 19 лет, невысокого роста, аристократически худощавый, он производил впечатление маменькиного сыночка, у которого вся жизнь расписана едва ли не поминутно, из-за которого все решают другие люди. Сначала он смущался, заикался и нес, откровенно говоря, такую сумятицу, что Мортон с трудом его понимал. Потом прозвучали магические три слова. «Дед спрятал золото». И все изменилось. Мортон, по своей природе имея авантюристический склад характера, заинтересовался. Пригласил юношу в гостиницу, в которой проживал последние полгода, и там они смогли поговорить в более спокойной и непринужденной обстановке. Под конец вечера он даже начал симпатизировать молодому человеку. Тот попал в довольно-таки щекотливую ситуацию. Осиротев год назад, Джей с удивлением узнал, что может прекратить жалкое и унизительное существование, которое вели до сего момента его родители, да и он сам. Ему с раннего детства внушали, что их род обеднел, и они не могут жить в Бергасе, давать грандиозные званые вечера и сорить деньгами. Джею пришлось свыкнуться с подобной мыслью. И каково же было его удивление, когда он узнал, что его предки совсем не разорились из-за нерадивого ведения хозяйства, не проигрались за зеленым столом, а остались без состояния из-за озорства деда Джея. Тот при жизни слыл большим чудаком. Вот и со своей семьей он решил сыграть шутку. Все состояние он перевел в золотые бруски и спрятал их неизвестно где. Перед смертью, раскаявшись, хотел указать на местонахождение клада, но не успел. Умер. Пришлось семейству Мартин попрощаться с хорошей жизнью и уйти в глушь. Сам Джей прожил бы точно так же, как и его родители. Тихо и скромно. Но все чаще и чаще его стали одолевать мысли о состоянии, зарытом неизвестно где. Он богат. Возможно, очень богат. Просто нужно найти дедовы сокровища. Но как? Сам Джей не был способен на авантюру. Слаб характером и физически неловок. Значит, необходимо было обратиться за помощью. Но к кому? И тут старый дворецкий Остин подсказал ему. Ловчие. Лучше именно Мортон Каварди. Но помилуйте, где их, точнее его, искать? Ловчие изгнаны из империи. Давно. Молодой человек окончательно потерял сон. Стал дознаваться, где сейчас можно встретить ловчих. В большинстве своем наталкивался на угрюмое молчание. Не знаем, не ведаем, а всевидящий их рассудит. Тогда Джей решил рискнуть и отыскать Мортона сам. Здесь ему тоже пришлось преодолеть не одно препятствие, и молодой человек пришел к выводу, что жизнь всех ловчих, включая Каварди, покрыта тайнами и, скорее всего, темными. Он приготовился к самому плохому. И тут по столице поползли слухи, что молодой император сменил гнев на милость, и в Бергас стали возвращаться ловчие. То на вокзале их видели, то в трактире за сокольничьим рынком. Джей узнавал имена, но Каварди среди них не встречал. И снова подсказал дворецкий Остин. Мол, у Каварди квартирка в Полонье от родителей имеется. Может, он гостит там. Предположение дворецкого оказалось верным. Одно невзначай оброненное слово порой способно перевернуть жизнь. Мортон слушал молодого князя молча. Предложение было заманчивым. Он с удовольствием взялся бы за дело. Но для этого надо было возвращаться в Бергас. А он не хотел. Империя давно для него перестала быть родным домом. Мортон предпочитал не привязываться ни к одному месту. С Джеем Мартином они попрощались до следующего вечера. Мортон обещал подумать. Чуть позже Мортон скажет парню, что тот везунчик, потому что не успел он выйти от ловчего, как в дверь постучали. Максимилиан Сальтер и люди в черном. Люди императора. Мортон согласился на предложение Джея Мартина, выдвинув всего два условия. Тот ни во что не вмешивается, и в случае удачного решения вопроса Мортон получал четверть найденных сокровищ. Джей согласился, рассыпавшись в благодарностях. Расчет Мортона был прост. Раз так совпало, что ему предложили дело и призвали на родину, почему бы не воспользоваться удачным стечением обстоятельств? Его род обокрали, и Мортон задался целью вернуть не только имя, но и благосостояние. За то время, что он мотался по миру, Мортон хорошо заработал. Очень хорошо. И все же лишними деньги никогда не бывают. Особенно сейчас. Особенно, когда появились гении нового времени – механики. Дар последних встречался настолько редко, что можно было позавидовать. Они были воистину гениальны, делая открытие века и создавая такие вещи, о которых можно было прочесть только в фантастических романах. Но слишком часто гении перешагивают через мораль и общество, совершая чудовищные преступления. И именно поэтому император призвал ловчих. Император вернул ловчим родовые поместья, усадьбы и лесные угодья. Всем. Каждому. Но... Для Мортона всегда будет существовать треклятое «но». По прибытию в Бергас он первым делом связался с Блиссаром и попросил его узнать все о старом Мартине. А главное, остался ли в живых кто-то из его закадычных друзей, те, с которыми он пил, играл в карты и выкидывал свои номера. Оказалось, что остался. Уильям назвал фамилию некого генерала Гамильтона. Мортон ничего о нем ранее не слышал. По крайней мере, их дороги нигде не пересекались. Блиссару удалось узнать адрес Гамильтона, и Мортон в ближайшие дни собирался к нему наведаться. История с полоумным шутником и спрятанным золотом захватила его. Он не без интереса начал расследование. С механиками дела обстояли куда сложнее. Завтра Мортон с Максимилианом были приглашены на личную аудиенцию к императору. Давненько они не пересекались. Губы Мортона снова тронула кривая усмешка. Встреча обещала быть интересной. А вот какие последствия сулила ему встреча с вдовой Альтер в девичестве у Литли, вопрос открытый. Мужчина поднялся и посмотрел на часы. Четвертый час ночи, а спать по-прежнему не хотелось. Он снова налил себе немного водки. Выпив, подошел к большому окну. Его не интересовали ночные картины. Он смотрел на роскошный сад, но не замечал его прелестей. Итак, Ванда. Занятная особа. Приятная внешность. Хрупкое тело. Вкусные губы. При воспоминании об ее теле и о сорванном поцелуе приятная истома прошлась по телу Мортона. Он с удовольствием продолжил бы их знакомство в более интимной обстановке. Вцепившись руками в край подоконника, приподнял голову и задумчиво кивнул. Да, они непременно продолжат знакомство. У них просто нет выбора. Ванда проснулась с ужасной головной болью. Поморщилась и открыла глаза. Кажется, сумасшедшая ночь закончилась. Камеристка Лидси заботливо задернула ночные шторы, и солнечный свет не проникал в комнату. Перевернувшись на другой бок, Ванда вслепую нащупала на столике часы и, приблизив к лицу, одним глазом взглянула на них. Второй час. Всевидящий. Она никогда так долго не спала, даже когда возвращалась под утро с очередного бессмысленного раута. Это ей не свойственно. Она предпочитала просыпаться утром, а не во второй половине дня. Ванда резко села на кровати и застонала от боли в поврежденной лодыжке. Она совсем про нее забыла. Охнув, девушка откинула одеяло прочь и опустила ноги на пол. Рой наверняка уже несколько раз приходил к ней. Вчера ночью она ему так ничего и не объяснила. После того, как они покинули мост, Ванда ни о чем не могла думать и ничего не могла говорить. Усталость навалилась разом, поглотив сознание. События прошедшей ночи вихрем пронеслись у нее в голове, и невольно назрел вопрос. Что с ней стало бы, если бы тот тип догнал ее? Если бы не Мортон? Образ Каварди, цинично усмехающегося, окончательно заставил Ванду проснуться. Девушка спрятала лицо в ладонях. Ничего не скажешь, произвела она на него впечатление. Она даже помыслить не могла, что он теперь о ней думает. Встретились неизвестно где, да еще при компрометирующих ее обстоятельствах. И его слова о новой встрече. Он ясно дал понять, что вскоре они увидятся. Только что ей принесет встреча? О, всевидящий! Ее судорожное размышление прервал осторожный стук в дверь. «Да», — отозвалась она с неохотой. Ванда предпочла бы немного побыть в одиночестве и собраться с мыслями. Она услышала голос Роя. «К тебе можно? Ты проснулась?» Будуар Ванды разделялся на две небольшие комнаты. В первой части за углом находились бельевые шкафчики, высокое трюмо, ее любимый камин и прочая утварь, свойственная женской комнате. Вторая состояла из огромной кровати с шикарным расписным шелковым балдахином. Поэтому Ванда не опасалась, что брат может увидеть ее в ночном белье. «Ох, Рой!» – выдохнула она. «Я только что открыла глаза». «Мне зайти немного попозже?» Голос Роя изменился. В нем отчетливо сквозило сожаление. Молодому человеку не терпелось поговорить с сестрой, а она снова выпроваживала его. «Нет», – глухо ответила Ванда, тяжело вздыхая и опуская ноги с постели. «Приди ко мне через пару минут. Рой, сделай одолжение. Спустись вниз, принеси немного льда и что-нибудь от головной боли». «Какой же я дурак! Совсем не подумал про твою ногу. Может, позвать Лидси?» «Пока не надо». «Я быстро». «Да ты не торопись». Последних слов Рой не услышал. Он к тому времени закрыл дверь и едва не бегом отправился на кухню. Ванде ничего не оставалось, как только подниматься. Но это оказалось сделать не так-то просто. Лодыжка опухла и доставляла множество неприятностей. Ванда попыталась встать на обе ноги, но ничего толкового не вышло. И она на одной ноге попрыгала к креслу, на котором аккуратно был разложен домашний халат. Кое-как натянув его, она пригладила волосы и показала своему отражению язык. Вообще, женщинам с просонья необходимо запретить смотреть на себя в зеркало. Это никаким образом не поднимает настроение. Она, кряхтя и постановая, опустилась в кресло. Как раз вовремя вернулся Рой. В небольшом ведерке он принес лед. «Как ты?» – заботливо спросил он. «Жить буду», – Ванда улыбнулась брату. «Давай сюда свою лодыжку». «Зачем?» «Как зачем? Буду приводить ее в порядок. Ты же не просто так попросила льда». «Не ворчи. Прошу, я еще никак не проснусь, да и голова тяжелая. Такое чувство, что меня чем-то тяжелым приложили по голове, а я и не почувствовала», – посетовала Ванда, вытягивая поврежденную ногу вперед. Рой опустился на колени, придвинул к себе невысокий пуфик и принялся врачевать. Только сейчас Ванда заметила, что он принес с собой мазь и бинты. Молча наблюдая за его действиями, она признала, что Рою нельзя отказываться от задумки учиться на врача. А вдруг это призвание? Она за него искренне порадуется, если все получится. Рой ловко открыл баночку с мазью, щедро зачерпнул светло-серую вязкую субстанцию, не имеющую запаха, и помазал ею потревоженную лодыжку. «Сильно болит!» Ванда не могла не улыбнуться. «Благодаря твоим стараниям намного меньше. Думается, к следующему утру все пройдет», и озорно подмигнув ему добавила. «А мне понравилось. У тебя хорошо получается врачевать. Ай, жжет! Ты чем это мажешь?» Рой негромко засмеялся и зарделся от смущения. Ему были приятны слова сестры. Еще год назад он принял решение учиться на лекаря, но все боялся сказать, да и как-то не до него было. А когда сказал и увидел, что сестра не против, то почувствовал огромное облегчение. «Мазью!» Продолжая улыбаться, ответил молодой человек. Ванда наигранно громко фыркнула. «Ага, мазью. Что-то не похоже». «Терпи, сестра. Сейчас будет легче», — подыграл он ей. «Надеюсь. И давай договоримся на будущее, что ты не будешь слишком часто подворачивать ногу». «А, то есть иногда все же можно, лекарь?» «Ванда!» «Да шучу я. Мне самой не нравится скакать на одной ноге. А именно так приходится передвигаться». «Хочешь, дам один совет?» «Конечно». «Пока мы с тобой беседуем, приготовь правдивую историю для нашей дорогой Каролины. Ей будет интересно, при каких условиях ты повредила ногу». Ванда медленно провела рукой по лицу. «Я совсем забыла. Рой, Каролину с легкостью не проведешь. Иногда мне кажется, что она видит меня насквозь». «Не только тебя одну». «Да, здесь придется поломать голову. Она проснулась?» «Уже давно, но я ее не видел. Она еще утром уехала к модистке Шаржет и, по-моему, не возвращалась». «Значит, у нее есть немного времени». Рой выжидающе на нее смотрел. Ванде никак не хотелось начинать разговор, но больше она не могла томить брата в неведении. Набрав побольше воздуха, Ванда неторопливо принялась рассказывать, стараясь ничего не упустить из виду. Важна каждая мелочь. Возможно, ей она покажется незначительной, а Рой сможет на нее взглянуть с другой стороны и что-то прояснится. Но по мере того, как она рассказывала, лицо брата становилось все более хмурым. «Получается, ты зря рисковала», — угрюмо сказал он, когда Ванда замолчала. «Почему же? Теперь мы знаем, что Жердана следует искать в другом месте. Старый дом заброшен». «Черт возьми!» – не сдержавшись, воскликнул молодой человек, вскакивая на ноги. «Рой, не ругайся!» Что-то в последнее время мужчины в ее обществе зачастили с ругательствами. «Прости, не сдержался. Просто как представлю, что с тобой могло случиться, догони тебя тот тип. Мурашки по коже. Я никогда бы себе не простил, если бы ты пострадала». Рой говорил совершеннейшую правду. Он никогда не забудет те минуты, что стоял и ждал возвращения Ванды. Беспомощный, злой и в некоторой степени униженный. Он, что есть мочи, ругал себя. Где у него была голова, когда он поддался на уговоры сестры и согласился, чтобы именно она пошла в дом Жердана? Если ей уж так необходимо заполучить вексель родителей, то это он должен был рисковать свободой, а, возможно, и жизнью. «Прекрати ругать себя», – мягко проговорила Ванда, видя, как помрачнело лицо брата. Она читала его как раскрытую книгу. Сейчас он мучился угрызениями совести и винил в неудаче себя. «Я вижу, ты раскаиваешься и сомневаешься, стоит ли продолжать поиски». «Да, тут ты права». Молодой человек остановился напротив сестры и пристально посмотрел на нее. «Хватит, Ванда. Из нас с тобой плохие авантюристы. Надо закругляться, пока не огребли беды». «Рой, все обошлось». «Ванда». «Рой, послушай, давай прекратим начинающийся спор. Каждый из нас останется при своем мнении». Она примирительно улыбнулась и протянула руки брату. «Мне бы не хотелось портить настроение с самого утра, пусть и позднего. Что сделано, то сделано. Теперь мы должны с тобой заняться следующим пунктом плана». Рой покачал головой, но руки сестры сжал. «Ты неисправима. И скажи, разве у нас был план?» «Нет, не было. Но мы его с тобой обязательно придумаем». «Ванда, я тебе говорю о серьезных вещах, а ты...» «И я, Рой. Я спать спокойно не смогу, пока не уничтожу векселя. Или пока не буду уверена, что они оплачены». «Ванда, но разве они стоят того, чтобы рисковать жизнью?» Ванда облизнула пересохшие губы и решительно кивнула. Рой не нашелся, что сказать. Возвышаясь над сестрой, он сожалел, что не обладает более смелым и решительным характером. Книжный червь – это про него. Все, что касается изучения манускриптов, записей, лабораторных работ, он завсегда, с удовольствием. А вот ночные вылазки здесь трудновато. Грустно вздохнув, Рой опустился рядом с сестрой и крепко прижал ее к груди. «Я люблю тебя», – негромко произнес юноша. «Я тоже», – Ванда зажмурилась, наслаждаясь теплотой и запахом родного тела. «Все будет хорошо, обещаю тебе». «Я знаю», – Рой поцеловал сестру в макушку и неожиданно громко хмыкнул. «Что?» – Ванда задрала кверху мордашку и смущенно улыбнулась. «А почему, интересно, ты ничего не рассказываешь про ловчих?» «О!» – Ванда наигранно невинно округлила глаза. «Вот именно, о! Я жду подробностей!» Ванда!» «Что?» – она повторялась. «Ванда!» «Ох, Рой, да не знаю я, что рассказывать! Не о поцелуе же вести разговор!» «Я тебе помогу!» Рой хитро усмехнулся и не без любопытства заглянул сестре в глаза. «Задам наводящий вопрос. Каким таким таинственным образом он оказался рядом с тобой? На улице? Практически возле дома?» Ванда беззаботно пожала плечами. «А мне почем знать?» «И ты не поинтересовалась?» «Не-а. Ты должна его была спросить». «Рой, побойся всевидящего, как говорит наша многоуважаемая Каролина. Ты серьезно думаешь, что ловчий будет держать передо мной ответ?» На самом деле Ванду очень даже интересовал сей момент. Она всю дорогу домой думала о Мортоне Коварде. Думала много, и мысли были крайне противоположными. «Мало ли, о чем вы беседовали!» «Рой, я тебя сейчас побью, честно. Попрошу принести подушку, и ей же огрею тебя по непутевой твоей головушке». «Ты не увиливай от ответа. Рассказывай, как вы встретились». Пришлось признаваться. Когда я уходила от погони, именно он меня прикрыл. Ты только представь, каково было мое удивление, когда в своем нечаянном спасителе я признала ловчего. «Представляю. И что дальше?» «Дальше? Мы представились друг другу и...» Ванда замолчала, вспомнив их не совсем приятную беседу. «И...» «Рой, а что ты знаешь про ловчих? Наверняка же слышал какие-нибудь разговоры». Она сразу стала серьезной. «Досужие сплетни, не более». «Брат!» Ванда издала звук, напоминающий разгневанное рычание. «Ага, не нравится, когда информацию приходится вытягивать клещами!» Торжествующе воскликнул молодой человек, но через мгновение снова стал серьезным. «Вроде бы как при старом императоре был отряд одаренных магией людей, выполняющих определенные поручения. Отряд был засекреченным. Вернее, засекреченным были задания, им выполняемые. А тех, кто входил в его состав, знала в лицо вся знать и околосветское общество. Поговаривают, что эти самые ловчие от природы наделены некими физиологическими особенностями, и их обязанность – борьба со злом. Я бы даже сказал, что со злом с большой буквы. Об этом шепчутся в кулуарах. Вывод напрашивается сам. Вокруг ловчих много мистических разговоров, а конкретики никакой. Лет 7-8 назад ловчие попали в немилость к старому императору, и он выгнал их из империи, лишив званий, чинов и конфисковав имущество. О как! А остальные? Чертежники, паровики, часовщики? О них информации еще меньше. Во всяком случае, со злом они не боролись. Да, но сейчас ловчие вернулись? Вопрос был риторическим, но Рой на него все же ответил. Вернулись. И невольно начинаешь спрашивать себя и окружающих, что происходит в империи, раз снова понадобились темные услуги ловчих. По спине Ванды прошелся знакомый неприятный холодок, а в памяти всплыло одно слово – механики. Эти-то кто такие? О них она никогда не слышала, с их скрипучими голосами, от которых бросала в дрожь. Ванде с трудом удалось сдержаться и не передернуть плечами. Несмотря на доверительные отношения с братом, она не спешила посвящать его в детальные события прошедшей ночи. «Не сгущай краски. Все хорошо у нас в империи». «Ага, и поэтому жители городов задыхаются от смога, а новые изобретения, предназначенные нести прогресс, способствуют повышению преступности. Взять хотя бы...» Далее Ванда не слушала. Рассуждения Роя по поводу прогресса она знала довольно хорошо. Он был консервативен до кончиков волос и с трудом принимал все новое. На днях им предложили прокатиться на машине, так он с презрительным видом фыркнул и заметил, что ни при каких обстоятельствах не сядет в железного монстра. А Ванда не отказалась бы иметь такого монстра в собственности. С помощью него передвижение становится быстрым. У ловчих были машины. Тоже немаловажный факт, говорящий о значимости самих владельцев. Значит, на самом деле они обладают некими способностями, раз их столь высоко ценят. «Ты сегодня куда-то вечером собираешься?» Она решила, что им будет полезно сменить тему. Молодой человек, догадавшись, что утомил своими патетическими рассуждениями даже родную сестру, пожал плечами. «Видно будет. Мне же придется провести вечер дома. Хотя она была тому только рада. Небольшой отдых ей необходим, как и одиночество, когда никто не тревожит и не беспокоит. Посмотрим, что будет дальше с ногой. Если ты будешь послушной девочкой и проведешь день в кровати, то к завтрашнему утру опухоль спадет». Ванда склонила на бок темноволосую головку и не без лукавства спросила. «Сударь, это вы мне говорите как будущий лекарь?» Он поддержал ее игру. «Совершенно верно». «Хорошо, я соглашаюсь с вами, как скажете». «Приятно хотя бы иногда видеть старшую сестру послушной». Ванда возмущенно хмыкнула. «Подумать только. Она всегда была послушным ребенком, потом милой девушкой и заботливой женой. Джейсон, супруг, никогда не жаловался на ее поведение. А тут...» Намечались перемены. Снова крякнув, она поднялась, переместив тяжесть тела на здоровую ногу. «Прямо сейчас же отправляюсь в кровать. Ты мне поможешь?» «Конечно, конечно!» Рой помог ей вернуться в постель и заботливо укрыл пледом. «Я распоряжусь, и тебе принесут завтрак. Может, хочешь чего-нибудь особенного?» Откинувшись на высокие подушки, Ванда состроила смешную рожицу и решительно сказала. «Хочу крепкого кофе и много-много хрустящих рогаликов». «Ванда, это не завтрак!» Тотчас воскликнул Рой, затаив улыбку в уголках губ. «Ха, я больной человек и могу немного покапризничать, так?» «Да так, так, сейчас тебе будет кофе с рогаликами». «Непременно хрустящими», бросила Ванда ему вдогонку. И когда брат был уже около двери, весело крикнула. «Рой, а тебе не хочется сегодня вечерком заглянуть в клуб?» Послышался громкий стон. «Сестра, ты неисправима!» Ванда вызывающе скрестила руки на груди. «Ну-ну!» Она не сомневалась. Рой не усидит на месте и сегодня вновь отправится на разведку. Делать нечего. Надо будет находить другие пути, чтобы заполучить вексель. Пока же она немного отдохнет. Голове стало полегче, но нога продолжала беспокоить. Хотелось верить, что мазь Роэса творит чудеса, и завтра она сможет ходить не хромая. Лидси принесла на подносе то, что заказывала Ванда, и грубоватым голосом сказала. «А это утром доставили». Камеристка протянула хозяйке конверт с замысловатыми вензелями. «От кого?» – немного удивилась Ванда. «Не доложили». Ванда взмахом руки отпустила служанку, а сама неторопливо принялась за конверт. На кровать упал листок брестольной бумаги. Неужели у нее объявился таинственный поклонник, и он отважился на анонимное послание? Она быстренько в уме перебрала мужчин, которые были к ней благосклонны, но ни на ком не остановилась. Если только... «Ванда, мне хочется верить, что ваша нога пострадала не сильно. Разрешите пожелать вам скорого выздоровления. С наилучшими пожеланиями, Мортон Каварди. Надеюсь, вы не потеряли желание узнать ответы на многие интересующие нас вопросы». «Нас? О всевидящий!»